Уже вечером, когда котлеты, пюре и салат старались уютно улечься в наших животах, блинчики со сгущенкой и джемом терпеливо дожидались своей очереди, Гришка притащил полулитровую бутылку спирта, а я смешал спирт с водичкой, добавил клубничного сиропа и теперь терпеливо взбалтывал этот коктейль. «Ну давай уже, Вань!» – нетерпеливо шмыгал носом Саня. «Ну чё ты её трясёшь? Разбавил и разливай по стаканам!» «Поучи меня, поучи!» – снисходительно протянул я. «За штурвалом корабля командовать будешь. Там-то всё легко. А тут процесс сложный, творческий». «Ну да!» – фыркнул Саня. «Прямо таинственная формула средневековых алхимиков!» «Почти!» – кивнул я. «Хорошо еще, что Гришка дистиллированную воду нашел. Ты же не пойло хочешь в итоге получить, а хороший напиток. Ну вот. Хотя для хорошего напитка надо эту смесь с неделю отстаивать, так что все равно будет пойло, но хотя бы слегка улучшенное». «Не-не, неделю ждать я не согласен», — Саня категорически подвинул мне стакан. «Наливай». «Фих, с полчасика еще потрясу, хоть немножко смешается. Потерпите». «Садюга». «Тогда расскажи хоть, как сам сюда попал. Все не так скучно, страдать будет». «Ну, почему бы и нет?» Я коротко пересказал Сане историю, которую недавно поведал Гришке, и продолжил дальше с моего прилета на конфетку, на встречу с дядюшкой Сигом. «Ты на конфетке был, Сань?» «Не был?» «И правильно, нечего там ловить. Один город на всю планету, состоящий из кучи гостиниц, да увеселительных заведений на любой вкус, лишь бы денежки несли туда. Космопорт хороший, большой, и возле него несколько административных зданий различных торговых компаний, да перевалочные склады для руды. Денег на поездку я подкопил. Думал, хватит без проблем, но как увидел цены в своем довольно захудалом отеле, за голову схватился. Деваться некуда, заселился, стал думать, как мне дядюшку Сига разыскать. Но он сам меня нашел. Ввалился ко мне в номер, я даже и не узнал его сначала, так он изменился, даже будто и похудел. Сам серый какой-то, без обычной улыбки, сгорбленный, мрачный, и руки трясутся. Едва зашел в номер, закрыл плотно дверь, прислушался и сказал: «За тобой никто не следил, Иван». «Здравствуйте, дядь Сих, рад вас видеть. Вроде никто не следил». «Вот видишь, до чего я дошел». Дядюшка вздохнул, подошел и облапил меня. «Здравствуй, Ванька, здравствуй». Я усадил его в кресло рядом с маленьким столиком, а сам пошел к бару и, открыв, в нерешительности замер. Если здесь за номер такие цены, то за пойло из мини-бара я просто банально не смогу расплатиться. Но дядюшка Сих уже выудил из необъятного кармана своего плаща пузатую бутылку. «Тащи стаканы, Ванька». Выпили молча. Дядюшка закурил, немного расслабился и снова вздохнул. «Вот такие дела, Вань. Про Серегу, дядьку твоего, в курсе, что вовсе не какие-то там хулиганы его убили?» «Не в курсе, но догадываюсь», — кивнул я. «Уж больно бредово все это звучит. А кто?» «Не знаю. Но они не успокоились. Витьку, коллегу нашего, тоже убили. Несчастный случай, ага. На меня отравлю начали. А еще один гад, Сева Козлов, козел он и есть, им продался». «Да вы что? Дядь Сих, а я что-то уже ничего не понимаю, запутался. А из-за чего все это? Почему такая шумиха вокруг вас?» «Не понимаешь? Да ладно тебе». Дядюшка снова плеснул стаканы, жадно отхлебнул от своего и продолжил. «Из-за корабля, Вань, из-за чего же еще?» «Я все равно не понимаю». «Ну, Серега, дядька твой, то есть, рассказывал же тебе про корабль на одной из планет спрятанный». «Ну, что-то такое говорил», — осторожно протянул я. «Что-то такое», — хмыкнул дядя Сих. «Это правильно, что стережешься, молодец. Только меня тебе опасаться не надо. А вот Всеволода, нашего Петровича, стерегись. Это Козлов который?» «Он гад», — кивнул дядюшка Сих. «Подвел я тебя, Вань, уж прости старого хрена. Серега мне для тебя пульт передал, велел отдать при встрече, слово с меня взял. Мол, ты знаешь, что с этим пультом делать. Да только проворонил я его, Вань. Вот этот Козлов у меня его и забрал, блин». «У вас?» – недоверчиво протянул я. «Вы же вон какой!» «Был когда-то», — вздохнул он. «Был, да весь вышел. Я этот пульт с собой всегда таскал, по всем экспедициям с ним мотался. Даже и не подозревал, что к чему. Думал, Серега его так, из-за каких-то ваших семейных воспоминаний берег и отдать хотел. Ну и не спешил тебя повидать. Поэтому уж прости, Ванька». «Да ничего, дядя Сих», — пробормотал я огорченно. «Так что произошло-то?» «С год назад», — смущенно принялся за рассказ дядюшка Сих, — «возвращался я с экспедиции с Гермоники-3. Там такие интересные находки были, не поверишь». «А, ладно, не про них сейчас речь. В общем, почти добрался я уже до цивилизованных секторов, сижу себе спокойно в гостинице при космопорте, а тут вваливается ко мне в номер этот наш Всеволод Петрович, зараза, а с ним еще трое бугаев. И морды у них, я тебе скажу, самые что ни на есть бандитские. Переперли меня, рыло хорошенько начистили для начала. А козел этот, Козлов, и говорит, мол, гони, Сигизмунд, пульт Серегин по-хорошему. А то, если по-плохому, то сами заберем, да и разрисуем тебя ножичками. А чтобы не болтал лишнего, да не страдал от порезов, милосердно тебя и шлепнем на прощание». Запугали они меня, Вань, честно признаюсь. «Да я там особо и сделать ничего не смог бы. Вот он, пульт. Лежит себе в открытом чемодане и кнопочками разноцветными сверкает. Орать не вариант. В драку кинуться. Да куда мне против этой банды?» Так и забрали они, Вань, пульт. Хорошо, жив остался. «Ничего себе!» «Угу. Я до дома добрался, отдышался маленько и к тебе рванул, а ты в армии. Но я твоим родителям и передал, что ищу тебя и встречу здесь назначил. Вот и весь рассказ, Вань». «Обидно». «Еще бы», — вздохнул дядюшка Сих. «А чего в этом пульте такого особенного, а, Вань? Чего за ним так все гоняются?» «Я толком ничего и не знаю», — заосторожничал я на всякий случай. «Дядь Сережа говорил, что потом через кого-то из своих коллег подробные инструкции передаст. А так я и не в курсе». «Инструкции?» — дядюшка Сих озадаченно почесал в затылке. «Тогда подождать надо. Раз Серега сказал, значит, так и сделал. А мы, Вань, с тобой без дела сидеть тоже не будем». Глаза его вдруг загорелись, сам он оживился. «Мы сейчас пульт назад и вернем». «Как это?» «А я следил за этим Козловым», — довольно улыбнулся он. «Повезло нам, Ванька. Он тоже тут сейчас, на конфетке». «Надо же, какое совпадение», — протянул я. А дядюшка Сих внезапно снова загрустил. «А может, и не совпадение. Следит он за мной наверняка. А раз ты тут объявился, глаз не спустит ни с тебя, ни с меня. И теперь понятно, почему. Инструкции Серегины он ищет. Думает, что они у тебя уже. И Витьку нашего Шарапова потому и убили. Инструкции эти искали. Так что, Ванька, ходи да оглядывайся. Никому не доверяй». «Угу. А что вы говорили про то, что пульт назад вернем?» «Так и есть. Он за мной следит, а я за ним», — хохотнул дядюшка. «Вот мы у него пульт и стащим, Ванюш». Как стемнело, пошли мы с дядюшкой Сигом возвращать мой пульт. Хотя стемнело — это скорее про время, а не про обстановку в городе. Вокруг сияли рекламы, призывно горели вывески различных казино, стрип-баров, ресторанов, веселых домов, и в городе было светло, как днем. Мы остановились у большого здания с яркой вывеской «Отель у счастливого шахтера», и дядюшка Сих зашептал, протянув мне большой конверт. «Значит так, Ванька, я сейчас зайду туда, покручусь в холле, дорвану на этажи, где комнаты постояльцев, а ты подождешь минут 10, потом зайдешь с наглой рожей, вручишь конверт портье и строго скажешь, мол, велено передать господину Козлову из номера 303, мол, велено сказать, что дело чрезвычайной важности, и надо доложить господину Козлову немедленно, а то он потом ваш сарай по кирпичику разнесет в гневе. Вручишь конверт, бери таксофлайер, вон стоянка, и жди меня рядом с входом в отель. Я выйду и рванем отсюда побыстрее. Понял?» «Понял», — кивнул я. «А вы там что делать будете?» «Ну, Вань», — дядюшка Сих развел руками, — «дождусь, когда козел номер покинет, быстро обыщу все и с пультом к тебе вернусь». А если Козлов его с собой возьмет? Тогда хреново. Да не возьмет, Вань. Чего он его с собой таскать будет? Да и ребята, что я нанял за ними следить, говорили, что видели, как он из сумки его доставал и снова в нее положил. В номере пульт, даже не переживай. А вы и людей наняли для слежки? Надо же! Одно из местных детективных агентств. Виноват я перед тобой, Вань, да и перед Серегой. Я теперь хоть расшибись, а обязан тебе пульт добыть и волю Сереги исполнить. Тем более, что такая суета вокруг этого пульта поднялась, значит, важная вещица и должна быть у нас. В общем, все так и получилось, как задумал дядюшка Сих. Я переволновался, конечно, и когда портье по конверт отдавал, и когда в такси сидел ждал, зато сквозь большие окна холла смог разглядеть этого господина Козлова. Очень, знаете, неприятный старик, высокий, худой и какой-то деловой, целеустремленный, что ли. Сразу видно, такому человека прибить, что мне оладик пожарить. Ну, короче, дядюшка Сих выскочил из отеля, запрыгнул в мой флайер и довольно подмигнул мне. У меня прямо от сердца отлегло. Получилось. В гостиницу мы еще раньше решили не возвращаться. Раз за нами следят, то значит там в первую очередь и будут искать. Такси отпустили за пару кварталов до космопорта и пешочком прогулялись к центральному входу. И дядюшка Сих сразу потащил меня к стойке регистрации. Билеты он, оказывается, еще ранее купил, уверенный в нашем успехе. Выбрал он обычный пассажирский корабль, не класса люкс, конечно, но и не эконом-класс, где пассажиры сидят в одном большом зале на специально под это переоборудованной палубе. А так, вполне приличный корабль, да еще и отдельная каюта нам досталась. Ничего особенного, две койки, да шкаф для вещей, даже иллюминатора нет, но нам вполне подошло. Вот только дядюшка Сих вдруг сорвался. В космопорте настороженный был, напряженный, а тут расслабился, и его понесло. Сначала потащил меня в бар и там прилично набрался. Я особо не пил, больше по сторонам смотрел, всяких представителей инопланетных рас разглядывал. Раньше-то мне путешествовать не приходилось, а в армии какие инопланетяне? Зато тут нагляделся в волю, пока дядюшка Сих наливался водкой. Потом я его кое-как в каюту утащил, но он и тут выудил из сумки очередную бутылку и продолжил праздник. Так и сидим. Он водкой заливается, и то его в смех бросает, то хвалиться начинает, а то и слезу пустит. А я смотрю на него и понимаю, что нельзя мне его с собой тащить. Старый он, помехой будет. А случись с ним что, это я же себе никогда не прощу. Тем более, что с нами не шутят. Вон какие бандюки охотничий сезон на нас открыли. Да один этот Всеволод Петрович чего стоит, господин Козлов, об стенку его да за борт. Как вспомню его рожу мрачную, так в дрожь бросает. В общем, решил я оставить дядюшку Сига, не втаскивать в свои опасные дела. Утром, пока он отсыпался после ночных возлияний, я вытащил у него из кармана пульт, даже толком не рассмотрел, и быстро набросал письмо, мол, так и так, дядюшка Сих, извини, но дальше я сам. Поблагодарил его и пообещал, как найду корабль, так обязательно его отыщу и поделюсь, если будет чем. Запихнул письмо ему в карман вместо пульта, подхватил сумку и сошел в первом же попутном космопорте, а дядюшка Сих дальше полетел. «Вот и закрутил интригу», — восхищенно протянул Саня. Если, конечно, не врешь. Да иди ты. Ладно, ладно. Чего ты сразу за половник хватаешься? Верю я. Давай, наливай лучше. Саню уже немного повело от моего коктейля, а Гришка ничего, держался, не переставая уплетать бутерброды, которые сам и сооружал из тушенки, сыра и помидоров, обильно заливая всю эту конструкцию майонезом и кетчупом. А как ты в спасательную капсулу попал, Вань? Спросил он, придирчиво разглядывая свой очередной кулинарный шедевр. «Ну, до капсулы этой, чтоб ей пусто было, я еще полетать успел». «Кто бы сомневался!» — немного пьяно заржал Саня. «Наливай и рассказывай». «Да там особо рассказывать нечего, все банально и скучно». «Это Ваня кокетничает», — наклонился к Сане Гришка. «Цену себе набивает». «Да ну вас, алкаши!» «Рассказывай дальше, Вань!» — попросил Гришка, запихнул бутерброд целиком в пасть и прочавкал сквозь него. «Инферьерсно же!» «Ага, Ванька, валяй дальше!» — присоединился и Саня. «Ладно. В общем, удрал я. Вышел в космопорт, помахал рукой пассажирскому кораблю, увозящему дядюшку Сига, и рванул к табло с расписанием полетов. И что вы думаете? Оказывается, занесло меня прямо в противоположную сторону от цели. Мне в сторону моего рассвета надо и дальше, мимо Денебалы. А меня чуть ли не к земле доставили. Я к другому табло, ну, знаете, где билеты заказывают. На цены глянул, на личность прикинул и взвыл. После грабительских цен конфетки я не то что до рассвета, даже до проциона не доберусь. Попал, короче. Я уже и пожалеть успел, что от дядьки Сигизмунда удрал. Посидел, почесал репу, да поплелся в ближайший бар наниматься хоть на какой попутный корабль. Ну, знаете же, при каждом космопорте есть такой бар, где люди героических космических профессий себе работу ищут. «Знаем, знаем», — кивнул Саня. «Ты не отвлекайся, дальше рассказывай». «А я не знаю», — сказал Гришка. «Но ты все равно рассказывай, Вань». «Ага, ври дальше», — поддержал его Саня. «Все, Сашке больше не наливаем». Я взял бутылку и поставил себе за спину на полку. Заволновался Саня. «Я верю, верю. Вырвалось просто случайно. Давай дальше. Наливай и дальше». «Ладно. На чем я остановился?» «На баре для нанимателей», — напомнил Саня. «Ага, точно». Просидел я в том баре несколько часов, пока не нашлась вакансия, тоже на пассажирский корабль, только теперь уже того самого класса люкс, настоящий туристический лайнер. «Капитаном?» — хихикнул Гришка. «Навигатором!» — возразил Саня. «Тьфу на вас! Чернорабочим, юнгой, мальчиком на побегушках». Да мне все равно было, так или иначе, без вариантов. Если хочу на пустышку попасть, то перебирать особо не приходилось. Поднялся на борт, а мне старпом сразу, мол, сам выбирай, куда хочешь. Или коллекторы на инженерной палубе чистить, или чернорабочим на камбуз. Ну, ясное дело, на камбуз. Я же еще с детства любил с едой возиться. «Ой, а как я люблю с едой повозиться!» – перебил меня Гришка. «И пожрать!» «И покушать, и перекусить, и...» «Цыц!» – заткнул его Саня. «Давай, Вань, рассказывай дальше». «Я, говорю, еще в юности нравилось всякие блюда придумывать. А если еще и съедобно получалось...» Короче, попал я на камбуз. Первые дни там не весело было. Гоняли меня то с объедками к утилизатору, то посуду мыть приходилось с утра до вечера. А потом приметил меня шеф-повар, месье Дюпон. Самый настоящий француз, кстати, с земли. Не знаю, как он во мне склонности к кулинарии заметил, но вскоре я у него уже подмастерье был. Ух, чему я там только не научился у месье Дюпона. Вот помню, делали мы как-то... «Вань!» — снова перебил меня Гришка. «Не надо про еду, а! Сейчас как начнешь рассказывать про всякие вкусности, а я слюнками захлебнусь от зависти». «Да, Ванька, давай про корабль свой волшебный уже», — согласился с Гришкой и Саня. «И снова тфу на вас», — обиделся я. «Там знаете, как интересно было?» «Вань!» — хором пропели эти далекие от высокого искусства ничтожные жалкие личности. «Эх, ладно, потом как-нибудь про месье Дюпона расскажу». «Ага, потом», — снова хором согласились они. В общем, до Сириуса мы летели 2 месяца. «А чё так долго?» – удивился Саня. «Там даже самым дешевым маршрутом по лабиринту за 2 недели добраться можно». «Так лайнер же туристический», – пояснил я. «Мы где только можно останавливались на день-два. Рубиновые горы, например, на Санрайзе-2, или поющие пляжи на Клубничке». «О, я там был!» – обрадовался Саня. «Море там!» – он восхищенно замотал головой. «И девчонки классные! Наливай, Вань!» «Может быть, не знаю». Я вернул бутылку на стол. «Это пассажиры там развлекались, а я на камбузе картошку чистил, да взбивал сливки для соуса «Ла Корнель», который, кстати, готовится ни много ни мало, а целых... Вань! А? Чего? А, ладно, ладно». До проциона еще 2 месяца плестись пришлось. и там я месье Дюпона оставил. Лайнер заворачивал по большой дуге на обратный круг, а мне пришлось искать новую попутку. Тут уже не очень приятно получилось. Завербовался на транспорт с шахтерами на забытую богами звездную систему около Арктура, хоть и отклонился немного от курса, но все еще в нужном направлении. Только тут большой облом и приключился. Корабль тот, по факту, рабовладельческим оказался. С виду все в порядке. Контракт, страховка, все дела. А по факту, как в лабиринт нырнули, нам популярно и объяснили, что попали мы на рудники и очень надолго. Вот тогда я к спасательной капсуле пробрался и дал дёру прямо в лабиринте. Ну и познакомился тут со мной таким расчудесным, подытожил мой рассказ Гришка. «Ага». «Погоди», — Саня поднял брови. «А корабль Зеронский?» «Так и лежит себе на пустышке, меня дожидается», — вздохнул я. «Погоди», — повторил он. «Так это вы тут с Гришкой про него говорили, когда про фирму свою плели?» «Про компанию», — гордо поправил его Гришка. «Звездолет Z, что бы это ни значило». «Ну, это условное название», — уточнил я. «А тогда...» «Найдем звездолет, а там уже и прикинем, что и как». «Вы серьезно?» Саня внезапно протрезвел и переводил взгляд с меня на Гришку и обратно. «Не брешете? Не намечтали тут себе красивые сказки, чокнувшись от одиночества?» Гришка фыркнул, а я пожал плечами. «Не хочешь – не верь, никто не заставляет. Послушал, разлегся, а теперь забудь. Давай лучше стакан, тут еще прилично в бутылке осталось». «Тормоза, мужики!» Саня стал серьезным. «Если так, я к вам хочу. Отличный пилот вам точно пригодится. А я отличный пилот, уж поверьте». «А тебе зачем это надо?» Тоже перешел на серьезный тон я. «Деньжат хочешь наварить побольше, чтобы на девочек и пляжа хватило?» «Тьфу на твои деньги! И на пляже тьфу, и на девочек...» «Нет, на девочек не тьфу. Но дело тут совсем не в деньгах и не в девочках». «Услышал бы меня кто, в дурдом бы сдали. Я на корабль этот попасть хочу». «Не понимаете? Да куда вам? Вы прикиньте только, балбесы, это же древним кораблем поуправлять можно. Ну?» «А-а-а», – протянул я, – «это как поработать любимым ножом месье Дюпона». «На том корабле приборы, наверное, классные», – подписался Игришка. «Я тебя понимаю, Сан Саныч». «Тогда записывайте и меня в свою банду», — решительно заявил Саня. — Вы же не против? — Мы не против, Гриш, — повернулся я к своему зеленому напарнику. — Давай с нами, Сан Саныч, — кивнул Гришка. — На стандартных условиях, — поспешил уточнить я. — Что за условия? — подозрительно прищурился Саня. — Не переживай, точно такие же, как у Гришки. — Не обидим, да, Гриш? Гришка важно кивнул, а я мысленно хихикнул, вспомнив, что всю прибыль гребу себе, а Гришке отдаю на свое усмотрение с барского плеча. Не то чтобы я собирался обделить своих напарников, тем более кинуть их, просто забавно было думать, что когда-нибудь они созреют до уточнения деталей нашего договора, вот тогда мне будет очень весело. Отличный повод порезвиться. «Ну, значит, трое нас теперь», — подытожил я. «Осталось малое — добраться до корабля и всех делов. И для начала выбраться с этой базы в более-менее обитаемый космос». Саня тут же загрустил. «Умеешь ты, Ванька, обломать! Я уже размечтался!» «Вань!» – внезапно робко протянул Гришка. «Сан Саныч, тут это...» Мы удивленно посмотрели на него. «Тут это...» – повторил он, а потом решился. «Тут еще один ангар есть. С малым армейским ботом». «Офигеть!» – откинулся я на спинку стула. «И ты молчал?» Гришка виновато пожал плечами. «Толку-то с того бота!» – вздохнул Саня. «Если все равно в лабиринте наугад лететь». «И вовсе не наугад!» – оживился Гришка. «Там стандартный маршрут до земли вбит в автопилот». «Да ну!» – вскочил Саня. «Так это же...» «Летим, Ванька! Летим, паразиты!»